Глава 25. На следующее утро Ева проснулась рано. Она почти не спала, пролежав без сна большую часть ночи. Прислушивалась к шуму ветра в ветвях деревьев и звукам, доносившимся с дороги внизу. Время от времени мимо дома проезжали случайные машины, и она задавалась вопросом, не вернулся ли тот, кто следил за ней. Какой смысл за ней шпионить? Чего он или они добивались? Ее первой и единственной мыслью было, что это как-то связано с делом Шона Фаррелла. Возможно, она всколыхнула какую-то мерзость, но это, по крайней мере, означает, что она движется в верном направлении. Ева раздвинула шторы в спальне и стала вглядываться в темные, окутанные туманом поля. Кроме пары огней тут и там, трудно было разглядеть что-либо за дорогой. Кто-нибудь вполне мог стоять там и наблюдать за домом в течение всей ночи. И снова она ощутила уединенность этого места. Джен Макнейл провела в коттедже последние дни своей жизни одна, ведь ее соседки уехали. Что она чувствовала? Нервозность? Страх? Думала ли она о том, что ей угрожает опасность? Ева приняла душ и быстро оделась, чтобы пойти прогуляться. Надо освежить голову и заодно посмотреть, не сможет ли она проследить путь, по которому явился непрошенный гость. В доме было холодно и сыро, старые трубы отопления дребезжали и выли. Но котел хотя бы работал, спасибо Гарри. Внизу все еще чувствовался запах застоявшегося табачного дыма. Интересно, как Гарри себя чувствует сегодня утром? В ее машине лежал фонарик, и она прихватила его, чтобы все внимательно осмотреть. Из-за ночного мороза сад покрылся серебристым инеем. Ева обошла дом и, подсвечивая фонариком, осмотрела землю под окнами, но не увидела никаких признаков того, что кто-то стоял и заглядывал внутрь. Затем подошла к тому месту, где ночью ловила связь. В жесткой, побелевшей от инея траве виднелись слабые очертания следов. Она не поняла, ее это следы или еще чьи-то. Скорее всего, ее. Ворота у внешней границы леса были заперты ржавым рычажным засовом. Отодвинуть его было непросто. Она все-таки справилась. А когда развела створки, раздался громкий скрип. В тишине это воспринималось как сигнал тревоги, и Ева была совершенно уверена, что не слышала такого звука ночью. С внешней стороны к воротам была прибита старая выцветшая табличка, гласившая «Частная собственность, не входить, нарушители будут привлечены к ответственности». Тонкий слой льда, затянувший большую лужу перед воротами, не был разбит. Ева прошла чуть дальше. Земля под деревьями была мягкой, темной и не подмерзшей. Она заметила несколько следов, судя по размеру мужских. Кто-то стоял здесь и смотрел на коттедж. Она достала телефон и сфотографировала их, используя в качестве линейки собственную ногу. Любой человек, даже невысокого роста, стоя здесь, легко просматривал палисадник, а через боковое окно мог заглянуть в гостиную. Слава богу, она по привычке задернула шторы, когда после ресторана она пришла сюда с Гарри. Кухня, ее спальня наверху и ванная комната располагались с другой стороны дома, и она успокоила себя тем, что и там опустила жалюзи. Хорошо, что она вышла в сад с телефоном после отъезда Гарри, иначе бы никогда не узнала, что за ней следят. Через лес к коттеджу вела узкая, заросшая травой тропа. Поверх травы лежал мягкий слой полусгнивших листьев, заглушавший любые звуки. Тут и там виднелись следы, но невозможно было сказать, когда они были оставлены. Ева двинулась по тропинке и добралась до вершины холма. В воздухе все еще клубился туман, сглаживавший детали пейзажа. Она различила дорогу, проходящую через поместье. Увидела ворота со стороны Марлборо. Стоянка автомобилей находилась сразу за ними. Любой мог поставить там машину и незамеченным подойти к коттеджу. Для чего — это уже другой вопрос. Например, человек мог опасаться, что его увидят на дороге перед коттеджем или на поле, которое хорошо просматривалось. Она уже собиралась вернуться, когда услышала свист. Мгновение спустя из тумана выскочила собака и, тяжело дыша, подбежала к ней. Гончая пегого окраса, на шее широкий красный кожаный ошейник с латунной биркой в форме сердца. Ева наклонилась, и собака лизнула ей руку, как будто ожидая получить что-нибудь вкусное. Она уже собралась прочитать, что написано на бирке, но тут снова раздался свист, и собака бросилась в сторону фермерского дома. «Эй, Ева!» — крикнул мужчина. Ей показалось, что это голос Гевина. Она различила неясную фигуру человека и вышла на тропу. И правда, Гевин. На нем был черный спортивный костюм, брюки внизу и кроссовки промокли, пока он шел через высокую траву. Гевин снял наушники и наклонился вперед, упершись руками в колени, чтобы перевести дыхание. «Не ожидал увидеть тебя так рано в воскресенье», — произнес он. «Собралась на пробежку?» «А он уже не в такой хорошей форме, как раньше», — подумала Ева. «Возраст и сидячая работа, комфортная, не требующая особых усилий семейная жизнь, сделали свое дело. Она была неплохой бегуньей, но не сравнить с ним 20 лет назад. Теперь же она без труда могла бы обставить его. Не сегодня. Я просто хотела подышать свежим воздухом». Гевин выпрямился и, нахмурившись, принялся вглядываться в нее. «С тобой все в порядке?» «Все отлично», — сказала она, решив не упоминать о том, что произошло накануне ночью. В холодном сером свете лицо Гевина казалось осунувшимся. Он был небрит, светлые волосы растрепались и потемнели от пота. В глазах читались усталость и какая-то озабоченность. «А ты-то как? Выглядишь не очень». «Ничего страшного», — сказал он немного раздраженно и все еще тяжело дыша. «Я просто не выспался, вот и все». Тон был необычно резким, и Ева удивилась, почему он так напряжен. Она слишком хорошо знала Гевина, чтобы оставить это без внимания. «Так значит, ничего не случилось?» «Нет. Устал, вот и все. Мелисса вчера рано пришла домой, у нее болела голова, и она отправилась спать. Мне нужно было разобраться с кучей писем от избирателей, а потом я допоздна смотрел дурацкие фильмы. К тому же еще, наверное, выпил слишком много виски. Я рад, что смог выбраться и освежить голову. Но чертов пес опять убежал. Буквально минуту назад я видела здесь гончую. Да, это он. Вообще-то его хозяйка Мелисса, и на меня он не обращает внимания. Мне кажется, он бы предпочел, чтобы я оставался в Лондоне. Пес побежал в сторону вашего дома. Разумно. На редкость практичный тип. Совершил утреннюю пробежку и теперь хочет получить завтрак. На меня он плевать хотел. Я, наконец, понял, почему Гарри держит лабрадоров. Они делают то, что им говорят. Гарри не терпит непослушания. Гевин посмотрел на фонарь у нее в руке и перевел взгляд на ее лицо. «Послушай, Ева, ты очень бледная, серьезно. Что не так?» Она не хотела его тревожить, но подумала, что все-таки лучше объяснить. «Как и ты, мало спала. Я...» «Так значит, ужин с Гарри хорошо прошел?» И снова эта резкость в голосе. Ей пришло в голову, что, возможно, Гарри пользуется определенной репутацией, когда дело касалось женщин. Но какое это имеет значение? Какими бы ни были соображения у Гевина по поводу того, что произошло между ней и Гарри, она не собиралась отчитываться перед ним, не говоря уже о том, чтобы исправлять какие-то его заблуждения. «Да, очень хорошо», — подтвердила она, выдерживая его взгляд. «Тут появилось кое-что, о чем я хотела тебя спросить. Что такое договорные скачки?» То есть я понимаю в общих чертах, что это значит, но мне нужно понять детали. Почему кому-то нужно, чтобы лошадь проиграла?» Гевин поднял брови. «Можно узнать, почему тебя это интересует?» Хотя он был удивлен, его реакция очень сильно отличалась от реакции Гарри накануне вечером. «Просвети меня, пожалуйста». Он некоторое время смотрел на нее, потом пожал плечами и сказал: «Окей. Хотя я, конечно, не эксперт. Для начала Тренер может намеренно выбрать дистанцию, которая не подходит лошади. Скажем, слишком длинная или короткая, или уклон не такой, и лошадь не справляется с задачей. Если лошадь проигрывает несколько раз на определенных дистанциях, это означает, что для нее нужно подобрать подходящую гонку и трассу, где будет гораздо больше шансов на победу. Договорные скачки — это незаконно? Почему? Иногда это бывает тактически умно. Я имею в виду другие причины. Я так понимаю, это делается для того, чтобы победила другая лошадь. В общем, да. Но есть и другая причина. В прежние времена ставили только на победу, но теперь можно поставить на проигрыш лошади. Например, через Betfair. Благодаря компьютерным системам гораздо легче заметить, если происходит что-то не то, но, насколько я понимаю, мухлёж все равно случается. Дистанция может быть подходящей, а лошадь подкачает. Да? И почему? Гэвин с любопытством посмотрел на нее, слегка склонив голову на бок. Тут много способов. Что, накачают чем-нибудь? Он усмехнулся. Да, это один из способов, хотя в наши дни со всеми этими проверками пойманному легко попасть за решетку. Еще можно подговорить жокея сдать скачки, то есть направить лошадь вперед, когда ей это не нравится, или просто недостаточно стараться. Существуют всевозможные оправдания неудач, например, лошадь плохо себя чувствовала или что-то в этом роде. Распорядители на ипподроме обычно следят за такими вещами. Но, конечно, мухлёж все равно происходит, и это очень трудно доказать. Есть жокеи, которые умеют не только выигрывать, но и проигрывать, если ты меня правильно понимаешь. Я так понимаю, все это ради денег? Конечно. Деньги не пахнут. И каким бы гламурным занятием ни казались скачки со стороны, это жесточайшая конкуренция и зачастую борьба без правил. Большинство тренеров и жокеев не делают больших денег, если им вообще удается что-то заработать. А почему тебя все это так интересует? Просто любопытно. Гарри не был слишком откровенен, когда я спросила его вчера об этом. Гэвин пожал плечами и посмотрел куда-то в сторону, как будто потерял интерес к разговору. Мне показалось, я задела его своими вопросами. Как думаешь, почему? Понятия не имею. По его тону Ева поняла, что Гэвин предпочел бы прекратить обсуждение. «Скажи, а тут где-нибудь есть система видеонаблюдения?» — спросила она после короткой паузы. Он снова повернулся к ней. «Видеонаблюдение? Зачем? Что-то случилось?» «Возможно». «Камеры установлены на конных дворах и вокруг некоторых ангаров. Ева! Что произошло?» «Ну, я предполагаю, что кто-то следил за мной вчера вечером». Он поднял брови. «За тобой? Где?» «Кто-то стоял за забором коттеджа в лесу». «Как ты узнала об этом?» «Я слышала какой-то шум и, кажется, кого-то видела». «И кого?» «Не знаю, я просто видела какое-то движение, но не думаю, что это было животное». «Скорее всего, браконьеры». Мысль о браконьерах не приходила ей в голову. Но, судя по тому немногому, что она знала о них, они не будут стоять под деревьями, наблюдая за домом. Скорее, потенциальный грабитель, хотя в доме нечего брать. «В последнее время у нас появились проблемы такого рода. Я скажу об этом, Гарри», — сердито произнес Гэвин. «Не думаю, что это были браконьеры». Он собирался сказать что-то еще, но вдруг раздался тупой, быстро нараставший равномерный стук. «Что это?» — спросила Ева. «Сейчас увидишь. Ты лучше отойди». Из тумана выскочила цепочка всадников и галопом помчалась в их сторону. Земля задрожала, в воздух взлетали песок и мелкие камешки. Еве даже показалось, что она чувствует запах лошадиного пота. Так же стремительно, как и появились, лошади перевалили через склон холма и скрылись в тумане. Гэвин обернулся к ней. «Зачем кому-то понадобилось следить за тобой?» «Не знаю. «Возможно, меня преследует один репортер из-за убийства в Лондоне». Она вспомнила Ника Уолша. «Но это также может быть связано с апелляцией Шона Фаррелла». Гэвин нахмурился. «Ты серьезно?» «Это вполне возможно». «Но зачем?» «Не знаю». «Будешь звонить в полицию?» Ева покачала головой. «Не стоит. Не сейчас, во всяком случае. Я могу сама о себе позаботиться». «Не сомневаюсь, что можешь». «Не волнуйся, Ева. Я все-таки думаю, что это были браконьеры. Но если такое повторится еще раз, мы должны будем вызвать полицию».